меня неверно поняли, сеньора. Совсем другим ледяным тоном сказал де Пальма. Мы не располагаем доказательствами того, что это вы убили Гароне. И мы пришли сюда не по делу Гароне. Санта-Мария поднял крышку пианино и прошелся указательным пальцем по пожелтевшим клавишам. Сделал он это без всякого умысла, но внезапные звуки музыки заставили сеньору Табуссо врасплох. Она испуганно вздрогнула и резко повернулась к нему. «Зачем же вы тогда пришли?» Упавшим голосом спросила она. Когда человек так долго и так успешно защищался и считал, что победа уже близка, а потом вдруг все рушится, сил для дальнейшей борьбы уже не остается. Поговорить о другом. О белокуром молодом человеке, ответил де Пальма. И тут уж вам, сеньора, не отвертеться. Слишком много есть свидетелей и доказательств. Да еще Вирджиния, подал реплику Санта-Мария, резко ударив по клавишам. Ривьера пришел к вам в пятницу. Между часом и тремя часами, продолжал де Пальма. У нас есть свидетели. Вы попытались выиграть время, назначив ему встречу на понедельник. У нас есть свидетели. Но потом вы, сеньора, от страха потеряли голову. Решили, что это сообщник Гароне, либо такой же вымогатель, а может и просто доморощенный следователь. Но и в этом случае, если он начнет говорить об этом деле в городском управлении, то с одним, то с другим, вся история с Гароне может выплыть наружу. И вы решили действовать без промедления. В тот же день пополудни вы примчались и стали караулить его возле работы, а потом ехали за ним до самого его дома. У нас есть свидетели. Затем поднялись по лестнице и постучали в дверь его квартиры, чтобы убрать его сразу же. У нас есть свидетели. На другой день утром, то есть вчера утром, подхватил Санта-Мария. Так вот, вчера сеньора встала очень рано, одержимая одной мыслью. Ривьеру надо устранить как можно скорее, непременно до понедельника, раньше, чем он успеет поговорить с кем-нибудь об этом деле. Но вам снова необходимо было переодеться. И хотя в вашем распоряжении оставалось мало времени, вы додумались до очень хитрого трюка. Санта-Мария закрыл крышку пианино и подошел к столу. Наверху, в вашей бывшей спальне, в шкафу, где собраны всякие дорогие вам вещи, висело ваше траурное платье, продолжал он. Вы, сеньора, оделись как женщина, соблюдающая траур, и спрятали лицо под короткой вуалью. А для большей надежности Санта-Мария открыл картонку, вынул оттуда сумку и открыл ее. Надели вот эти темные очки. Он отвел дужки и, поднеся очки к глазам, посмотрел сквозь овальные стекла на сеньору Табуссо. Она бессильно поникла в кресле, сгорбилась. Сколько ей лет? 50-55? Состарилась буквально на глазах. В таком наряде сеньора села в машину, продолжал Санта-Мария. Какая у вас, сеньора, машина? Синий Фиат 124? Прервал его де Пальма. Сеньора Табуссо наклонила голову. Она недавно была в ремонте.